Прошло примерно 2 недели, и Сибата позвал меня на обед. Хотя ничего роскошного под этим не подразумевалось, мы пошли в приватную кабинку в конвейерном ресторане. Могли бы взять и алкоголь, но настроения не было. Потому набрали только закуски и не спеша грызли ее. Прошло 2 недели, а подозреваемых в деле так и не появилось. Потому Сибата, голос которого в прошлый раз звучал очень нервно, совсем не похоже на него, теперь вернул свою собранность, и взгляд у него стал таким же циничным, как всегда. К тому же Сибата говорил о происшедшем как совершенно посторонний человек. И переживал разве что по поводу того, распространяется ли на него ответственность. Хотя он и не принял участия в самом действии. Второй семестр профукан, школу закроют. Ну надо же. Кстати, а сколько умерло человек? Знать не знаю. В новостях не говорили? Как бы это сказать, новостникам не хочется много разглашать. Почти ничего не рассказали. Про число жертв тоже промолчали. А ты сам по телеку не видел? Не видел. Торчал дома, ни телек не смотрел, ни в сеть не выходил. Ничего себе ты даешь. Прям пещерный человек. Ну и что же ты делал? Играл. Прям вообще не пещерный. А ел? Пиццу на дом. 3 раза в день? Утром не завтракал, потом 2 раза. Маргинал какой-то прям. Стрёмно, что не разрешили выходить из дома, хотя родители так и не вернулись. Я и не думал, что можно прожить на одной пицце. Посмеиваясь, Сибата отхлебнул улун. В стакан насыпали кучу кубиков льда, и таяли они в мгновение ока. Промочив горло, Сибата снова заговорил. «Наверное, нас всё-таки переведут в другой класс. Ну ещё бы». Вот так напряг. А что делать? Нельзя вместе сажать людей, которые друг друга убивали? Так-то да. А вообще, мне кажется, школу тоже поменять придется. Кому захочется учиться с тем, кто был с ним в том злополучном классе? Ага. Интересно, куда мы попадем, если до этого дойдет. Не знаю, но будь я директором, точно бы распихал всех подальше. Мы вместе посмеялись. Наше настоящее рассыпалось, как воздушный замок. И мы словно парили в воздухе, лишившись опоры под ногами. Взрослые, взглянув на нас сейчас, наверняка подумали бы, что мы переиграли в видеоигры и надавали бы нам по ушам. Чувствуя легкий голод, мы встали из-за стола и вышли из ресторана. «Интересно, над Харой будут издеваться до перевода?» Внезапно прошептал я, глядя на угрюмое небо, подсвеченное уличными огнями. «Хара, поди, первый выйдет из больницы». «А чего? Он не сильно, что ли, пострадал?» «А ты не знаешь?» – удивился Сибата. «Сейчас Хара не в себе. Хоть раньше он и был покладистым и спокойным, а теперь ходят слухи, что он поехал». Тон его звучал так, будто он жаловался на дождливую погоду. «Ему придется полечиться». И Сибата умолк. «Лечиться где?» «Не знаешь?» Мы с тихим смехом затрясли головами. Мы представили, как вокруг Хары собираются взрослые и говорят ему «Лечись!» В чем недуг Хары никто не понимает. Никто не понимает, что нужно лечить. Люди вокруг просто будут требовать раз за разом, чтобы он лечился. Но мне казалось, ему не полегчает, пока вокруг него не соберется весь класс и не попросит за все прощение. Как бы то ни было, радости мне эта новость не принесла.